и исчезнет пламя. Пропадет тот юнец из команды, не заметит пропажи племя, лишь вздохнет по нему Аманда. Все думали, что телеграммы Тушинского пропадут в Туни, а они оказались весьма востребованы. Конечно, услышали о них и Зигмунд, и Ганзелка, и Затопек, и Карел Гот, и Йозеф Шкворецкий, и Милан Кундера, и даже в автомобиле Доминика Трды что-то прочирикало про них последнее подпольное радио, и Милка Колокольцева, вспомнив Крым, в очередной раз разрыдалась. На исходе огромного циклона поэт один сидел в столовой и ел завтрак, как сейчас помню, пару яиц, сливовый сок, рисовую кашу. В столовую вошли два спецагента и забрали его с собой. Втроем они прибыли на военный аэропорт в Каче. В этом месте следует вставить небольшое ехидство, ведь наряду с недоразвитой системой гражданского обслуживания параллельно, но секретно в Советском Союзе существовала высокоразвитая система обслуживания военного. С удивительной четкостью спецнарочные доставили поэта из Крыма на подмосковный аэропорт Липки, а оттуда на Волге с сиреной к одному из адресатов его телеграмм. Этот адресат в больших чехословацких очках ждал его в своем кабинете. При входе поэта в сопровождении сотрудников он посмотрел на свои часы, тоже чехословацкие, и одобрительно кивнул. Поэту было предложено кресло и стакан чаю с лимоном. Адресат спросил, не желает ли поэт чего-нибудь покрепче. Поэт, с удивившей его самого непринужденностью, сказал, что коньячку бы не помешало. Адресат взял со стола листок бумаги и похвалил стихотворение «Танки идут по Праге». Очень интересные рифмы, большая искренность. В другие времена, Ян Александрович, вас бы расстреляли за измену родине. Но сейчас не те времена. Есть огромная разница между нашими временами и другими. Мы с товарищами посовещались и решили направить вас в Соединенные Штаты Америки. Предлагаем вам там полную свободу действий. Выступайте где хотите и читайте что угодно. Кроме всего этого, мы были бы вам признательны, если бы вы передали одному из представителей администрации, вот тут на бумажке его имя, благодарность за невмешательство. Татьяна почти по-диссидентски злилась на него за эти письма. Однако она не успела с ним даже поверхностно разобраться, как он исчез. Позвонил уже из Нью-Йорка. Сказал, что вчера ужинал у Кеннеди. «Тебе привет от Боба и Джоан». «Ты что, рехнулся?» — взревела девушка, очевидно, имея в виду подслушивающее устройство. Почти сразу после прибытия в Штаты Ян отправился отдохнуть на Гавайские острова. «Как же так?» — удивится читатель. «Целый месяц отдыхал в Крыму и сразу отправляется на Гавайи. Не удивляйтесь, наш друг. Короткая встреча с разлюбезным адресатом может сразу стереть достижение отдыха. Здесь, на Оаху, на блаженном берегу Вайкики, прогуливаясь по пляжу с большой записной книжкой под мышкой и уверяя местных девушек, что он тот самый, настоящий, а не подставленный Ян Тушинский, он написал один из своих западных шедевров. Что толку шумным быть поэтом? Какая в этом благодать? А вот бесшумным пистолетом полезней право обладать. Чекист сибирский, Лев Огрехов. До вмешательства высокой редактуры там был чекист советский. Вербует водкой бедных греков и разбивается на части, вооруженный до зубов, внезапно выпрыгнув из пасти рекламы пасты для зубов.